Была темная ночь. Холодный пронизывающий ветер гулял в голой плоской степи. Черные, тяжелые, разорванные тучи, поминутно меняя свои очертания, неслись по темному небу, то совершенно заволакивая его, то оставляя просветы, в которые вдруг робко блеснут 2-3 звездочки, чтобы через секунду-другую скрыться. Степь в эту пору была безлюдна, молчалива, угрюма и угрожающая своей неприютной пустынностью. Только в одном месте, у самого еле серевшего в темноте шляха, вокруг одного телеграфного столба шевелилось несколько человеческих фигур. Все эти люди бодрствовали, все держали винтовки в руках и полушепотом вели отрывистый разговор. Рядом с группой, прямо на подмерзлой холодной земле, лежало в повалку, плотно прижавшись друг к другу, несколько человек, которых трудно было отличить от земли. Они спали тяжелым, мертвым сном в конец усталых людей. Это была одна из партизанских застав, охранявших безопасность добровольческой армии, за несколько верст, выдвинутой от станицы, в которой ночевали главные силы и обоз. Над головами партизана ветер рвал и трепал обледенелые телеграфные проволоки, и они заливисто свистели и звенели. Толстый столб нудно тянул свою однотонную гудящую басовую ноту. Кругом было так черно и плоско, что едва можно было отличить черту горизонта от неба. Прямо непосредственно перед заставой начиналась глубокая балка, на дне которой и обочины ее, целыми полосами, наподобие разметанного ветром белья, кое-где виднелся уцелевший снег. Вдали за балкой, в темноте на некотором расстоянии друг от друга, еле-еле маячили фигуры двух часовых, которых отсюда мог заметить только опытный зоркий глаз того, кто расставлял их по местам. Нельзя было зажигать огня, нельзя было курить, нечем было позабавиться. Полураздетые юноши дрожали от холода, но такое состояние было им привычно. Они поеживались, бегали, засовывая в рукава деревеневшие от холода руки и колотя нога об ногу. «Холодно, черт возьми!» — проворчал Волошинов, как нахохлившийся индюк, сидевший на корточках, прислонясь широкой спиной к телеграфному столбу и, поднявшись на ноги, начал отряхиваться. «Скверно, братцы, воевать в такую зиму. То холод, то дождь. Этот постоянный ветер. Черт знает, что такое!» Он выпрямился во весь свой гигантский рост и, закинув руки за голову, потянулся всем своим гибким, сильным телом. «А вы садитесь ко мне, у меня тут соломка!» — послышался детский голосок, и говорящий пошевелился, чтобы подняться на ноги. «Нет, Витя, лежи. Я не хочу. Я думаю, что ты спишь». «Спать нельзя», — серьезно промолвил мальчик. «По уставу не полагается. Я, чтобы не заснул, следил за звездочками. Они совсем как глазки моргают, то покажутся, то схоронятся». Он сел и рассмеялся своим рассыпчатым серебристым смехом. «Да садитесь!» — снова обратился он к Волошинову. «Тут хватит места». Волошинов огляделся и, раструсив руками солому, сел на нее рядом с Витей. «Сколько тут у тебя соломы? Откуда ж ты ее набрал?» Витя рассмеялся. Смех его был не тот, что на Дону. Он был не так звонок и свеж. В нем чувствовались утомление и слабость. «А я у нашего хозяина целую охапку из стога надергал и принес сюда», — ответил он. «Вот бы ее поджечь, да немного погреться. Холод собачий. Ни ног, ни рук не чувствуешь», — заметил Юрочка, стоявший, засунув руки в карманы и тихонько выбивая по затянутой морозной коркой земле носками и каблуками. «Хорошо бы, да нельзя. Тут бы такой сполох поднялся, что святых вон выноси». «А когда же, Витя, домой, а?» — спросил Волошинов. «Это когда Бог даст», — перестав смеяться, ответил мальчик. И, помолчав, добавил. «Кому домой? А у меня все равно своего дома нет. Большевики разорили. Некуда мне». С тех пор, как чернецовцы перешли в добровольческую армию, собственной кухни у них не было, и Витя наравне с другими старательно нес свою тяжелую службу в боевых рядах. «И зачем ты, Витя, пошел с нами в поход?» — спросил Волошинов. «А вы все зачем?» — переспросил мальчик. «Нам нельзя было оставаться. С нас бы кожу содрали. Так уж лучше умереть в честном бою, чем попадаться в руки этим подлюкам». «А с меня бы не содрали?» «Ты маленький. Про себя не узнали бы, что ты в партизанах был». «Узнали бы. Нашлись бы такие добрые люди, донесли бы. Да мне оставаться негде было». «Да и не остался бы я!» — решительно заявил мальчик. «Чего мне там оставаться?» «Витя, ты сирота?» — спросил Юрочка. «Кто же из нас теперь не сирота? Большевики почти всех нас оставили сиротами. У него отца с матерью убили», — ответил за него Волошинов. «Где?» «Да у нас, на хуторе», — ответил Витя, совсем перестав улыбаться. «Кто же убил?» «А я почем знаю. Я в корпусе был. Говорят, приехали какие-то жиды, не жиды, кто их знает. Митинг устроили около нас в Охлазском хуторе». «Это где же?» «А в Таганрогском округе. Мужики напились пьяные, мамашу с папашей замучили. Убили моего брата и сестру Олечку. Они совсем маленькие были. И все чисто забрали. Говорят, на подвозах увозили. Со всего села подвода. А село большое. Пшеницы, жито, ячменя, сколько было, все забрали. А у папаши много было хлеба, два больших амбара полные. Имущество какое было, все чисто забрали. Много было всего. Скотину, лошадей, овец, птицу резали. Страсть, измывались. У нас свой конный завод был. Папаша любил лошадей. Все забрали, все перевели, а дома двор начисто сожгли. А потом взяли корпус Новочеркасске закрыли. Что же мне было делать? По чужим углам таскаться? Я и пошел в партизаны». Все помолчали. Каждый припоминал аналогичное тому, что только что рассказал Витя. Все эти юноши были из истребленных русских семейств, разогнанные из разоренных родных пепелищ. «А вот когда папаша мой был жив, — снова заговорил Витя, — я как себя стал помнить, слышал от него всегда одно. Помни, Витя, ты казак. А это значит, что от рождения до могилы ты должен быть верным и неизменным слугой царю и отечеству. Служи им верою и правдою, как наши отцы, деды и прадеды служили, и нам служить приказывали. Он всегда мне это твердил. Я вот вырос и все это помню. Вот и пошел в партизаны». «Это и мой отец говорил», — сказал Волошинов. «Все отцы наши так говорили. Это казачий завет, как бы нерушимая присяга. Раз нарушил, кончено. Все пойдет прахом». Оно так и вышло. Выдохнув, подтвердил Кострюков, лежавший, опершись на локоть, около Вити. «Да, царя-то теперь нету», — заметил Волошинов. «Так что же, что нету?» — с детской запальчивостью возразил Витя. «Тсс, Витя, не кричи», — строго заметил Волошинов. «Так что же?» — понижая голос до шепота, горячо продолжал Витя, вскакивая на коленки, поджимая под них полы своего короткого полушубочка. «А зачем они его сместили? Зачем? Вот от того-то вся беда и пошла. Никому житья не стало, что царя сместили. Кабы был царь, никогда такого разбоя он бы не позволил. Никогда! А я за царя! Умру за царя! И все тут». «Чего же теперь про царя говорить, когда его уже нет?» — тихо промолвил Волошинов. «Все равно! Будет! Будет!» — почти со слезами воскликнул Витя, ударяя своим маленьким кулачком по земле. «Потому что без царя нельзя». Все замолчали и задумались. «Эх, курнуть бы!» — со вздохом сказал Кострюков. «И папиросы есть, и спичками давеча в станице раздобылся». «Нельзя, надо терпеть», — заметил Волошинов. «Знаешь, терпи, казак-атаманом будешь. Мало ли чего хочется, я бы сам так затянулся. Да вот сказала, меня аж сразу под ложечкой засосало, а терплю». «Ты о чем думаешь, Юра?» Юрочка скакал на одной ноге, борясь с донимавшим его холодом. После обращения к нему он присел сбоку Волошинова. Одет юноша был довольно легко, грел его только недавно раздобытый им ватный жилет. Все остальное одеяние, состоявшее из старой шерстяной рубахи, холодной потрепанной шинели, рваных штанов, а на ногах дырявых ботинок с заношенными обмотками, плохо держало теплоту. От пронизывающего ветра особенно страдали его руки и ноги. «А так, ни о чем особенно», — ответил он. «Видишь ли, я вот так часто думаю, не знаю, как бы это объяснить. Жизнь наша такая, что уж хуже нельзя и придумать». Докмасов и Кострюков, от усталости готовые каждую минуту заснуть и мужественно боровшиеся с дремотой, по тону и началу объяснений Юрочки почувствовали что-то важное и им близкое. Оба подвинулись к нему. «Да, правда, уж хуже нельзя. Такая жизнь мне никогда и во сне не снилась. Наше положение хуже положения бродячих собак. Отовсюду гонят, бьют, негде притулиться. И за что? Чем мы провинились? Что мы не хотим признать власть жида и хама? Ведь только и всего. Так неужели Господь Бог создавал землю только для них одних? А другие для чего же родились? Ведь никто из нас сам не напрашивался родиться. Родили нас помимо нашего желания. Что же ты хотел сказать, Юра? Спросил заинтересованный Волошинов, зорко всматриваясь в темноту. «Я так думаю», — продолжал Юрочка, «что теперь не променял бы эту нашу отвратительную жизнь ни на какие горы золотые у большевиков». «О, я тебя понимаю. Я сам так часто думаю, особенно когда уж очень погано и жутко приходится. Вот живем мы под пулями и шрапнелями в постоянной опасности, терпим и голод, и холод, и вши эти проклятые. Прямо самому себе иной раз гадок становишься и думаешь, лучше бы уж поскорее укокошили, чем терпеть всю эту пакость и муку. А с другой стороны, вот живет во мне это сознание, что я-то прав, и мне в тысячу раз лучше все это терпеть, чем быть на стороне этих подлых гадюк большевиков и пользоваться всеми их награбленными, презренными благами жизни. По крайней мере, сознаешь, что совесть твоя чиста, что стоишь ты за правое дело, за угнетенных, ограбленных, гонимых, за несчастную погубленную родину». «Вот видишь, и я так думаю», — вставил Юрочка. «Да на самом деле вот эти отвратительные вши, которые ползают по твоему телу, и голод, и холод, и недосыпание, и что мокрый месишь по дорогам грязь с винтовкой за плечами до того, что ног не чувствуешь, правый, но раз даже радуешься, испытываешь какое-то счастье, что все эти муки переносишь не для одного себя, за правду и за родину». «Правда, верно», — подтверждали другие партизаны. «Ну и пусть другие никогда это не узнают», — продолжал Волошинов. «Не оценят того, что мы делаем и что переносим, но вот это собственное сознание своей правоты дает и отраду, и силу перенести все эти ужасы. Есть же справедливость на свете. Не может быть, чтобы ее не было. А раз так, то значит наша доля такая, что здесь на земле отмучаемся, а там на том свете Господь за муки наши грехов сбавит». «Да, нам только этим и можно утешаться, больше нечем», — серьезно заметил Кострюков. «А разве этого мало, Кострюков?» — спросил Юрочка. «Вот-вот, Волошинов, и я так же думаю». «И я», — отозвался Дукмасов. «И чего они так взъелись, проклятые? Точно блины объелись». Промолвил как бы про себя Кострюков. Сидевший у столба на корточках спина к спине с Волошиновым и до сего времени молчавший начальник заставы прапорщик Нефедов неожиданно спросил. «Это вы про большевиков?» «Да». «Эх, господа, господа!» — воскликнул он, вздохнув. «Молодо, зелено. Вы говорите, они взъелись? Причем эти пьяные, науськанные, тупые, развратные негодяи? Они только исполнители чужой воли, пушечное мясо, которых раздразнили клеветой, ложью, обольстили несбыточными посулами. Не они управляют событиями, они только являются ужасным орудием в руках других. Хотя они, несомненно, звери, но сами по себе никогда бы не решились на те ужасы и пакости, которые творят теперь. Задумано это не ими. Тут надо искать иных антрепренеров всероссийского разгрома. Конечно, их тупость не может служить им оправданием. Все-таки они отлично понимают, что убивать и грабить своих близких есть великий грех и тяжкое преступление, какими бы высокими лозунгами такие деяния не прикрывались. А потому с ними надо биться насмерть, беспощадно. Иначе эта зараза погубит не только нас, но и всю Россию. Все прислушались, затаив дыхание. «Я догадываюсь, о ком вы говорите». «И я теперь все понимаю, господин прапорщик», — воскликнул Юрочка. «Надо, чтобы все это поняли», — значительно добавил Нефедов и замолчал. «Я тогда в Москве этого не понимал, а за все это время все передумал и знаю. Когда мы с мамочкой искали по Москве убитого папу, нас заставили таскаться по всем этим проклятым застенкам, тюрьмам, по всем этим комиссариатам и по прочей пакости. Куда только нас не посылали, уж не припомню всего. Да и глуп я был. Чего мы только с мамочкой не натерпелись. Господи, даже вспомнить страшно». От волнения Юрочка говорил с дрожью в голосе. «И везде, куда бы мы ни сунулись, жить на жиде сидел и жидом погонял. А русские, все эти красногвардейцы, солдаты рабочих, были на черную работу только. Что приказывали, то они и делали». «Глупое быдло», — вставил Нефедов. «Им только побольше жратвы и позволь убивать и грабить, и весь он твой». «И черт с ними», — спокойно сказал Юрочка. «Мне теперь все равно. Никому из нас долго жить не придется. Скольких из нас перебили? Много ли осталось? Я ко всему готов. Проживешь ли 21 или один день, все равно умирать когда-нибудь да надо». «Да, заварили они кашу», — заметил Лошинов. «А расхлебывать-то нас заставили». «И не скоро расхлебаем, господа». «Да и расхлебаем бы», — вернул Нефедов. «Господа, чья очередь сторожовку?» «Ваша, Киреев?» — спросил он, поднеся к самым глазам руку с часами-браслетом. «Пора». «Моя», — ответил Юрочка, поднимаясь с земли и взбрасывая винтовку на плечо. «И моя», — поспешно заявил Витя. Он вскочил с соломы, поставил ружье к ноге по-фронтовому, в два отчеканенных приема взбросил его на плечо, пристроился к Юрочке, Кострюкову и Дукмасову, и все четверо под командой разводящего Волошинова, ломая под ногами шуршавшую ледяную корку, отошли от столба и сразу скрылись в балке.